22 часа и 6 минут уже в московской столице, в российской столице. Эхо Москвы, программа 48 минут. И здесь, соответственно, отважный постоянный ведущий этой программы, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Я рад вас сердечно приветствовать. Вот я нахожусь, по-моему, это первая студия называется на эхе Москвы. Я по ней соскучился, и я рад от вас, с нее вас приветствовать наших радиослушателей, тех, кто нас смотрит в Ютубе, и вообще, кто вообще имеет к нам какой-то интерес. Бесстрашный постоянно ведущий этой передачи, ничего не боящийся Михаил Соломонович. Я в маске. Я с вами, соответственно, по мере сил возможностей удаленно шлю вам лучи спасибо. Добра. Нет, я пришел в маске, но просто мне говорит наш дорогой звукорежиссер Николай Котов, что невозможно в маске говорить в микрофон так это спокойно. Но я вот в маске. Между вами есть 1.5 метра, поэтому можете спокойно маску снять. Я даже обрызгал микрофон на всякий случай. Да. Ну. Про коронавирус, про эпидемию мы тоже будем сегодня говорить, потому что наш сегодняшний герой, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, который, собственно, становится героем этой передачи не первый раз. Но, тем не менее, мы выбрали его нашим сегодняшним героем, потому что есть сразу несколько причин, и, собственно говоря, многие из них лежат на поверхности. Здесь, и, наверное, то, что услышали в новостях наши слушатели и зрители, что идет суд по поводу Нетаньяху. Но это не главное, это не главная причина, почему... Это не главное, потому что она, во-первых, это история... Ну, и эта история не совсем свежая. Но там было много таких историй, в чем его только не обвиняли. Есть, разумеется, ковидная история, потому что Израиль, мы сейчас поговорим, может быть, даже служить какой-то вот такой моделью, да, поведения в такой ситуации, потому что у них очень неплохие показатели. Ну и, соответственно, политическая история, потому что через месяц, да, где-то чуть больше, будут внеочередные четвертые уже выборы. Четвертые, да? За два года. Четвертые за два года. Какая-то тоже бесконечная уже история. Ну, давай начнем по порядку. Ну, вот уж сказала Мариночка по поводу ковида. Буквально за несколько минут до эфира я позвонил в Тель-Авив, в Израиль, своему старинному, ну, настолько старинному, что с дошкольных времен другу, известному и дипломату, и журналисту, и общественному деятелю Израиля Йосифу Шагалу, кстати сказать, очень хорошему писателю, книги которого издавались в России. Он был и послом Израиля в Белоруссии, кстати, и был депутатом Кнессета, и популярным телеведущим. А он является, кроме того, что мой большой друг, и мы постоянно с ним разговариваем по телефону, общаемся. Но он такой у меня главный консультант по всей израильской теме. Я бы, наверное, не смог бы подготовиться к программе, не поговорив с ним. Так вот, я что уточнил у него, что ведь израильский аэропорт, главный аэропорт Бен-Гуриона, до сих пор почти полностью закрыт. Израиль... Вот я не готов согласиться с тем, что у него, так сказать, в Израиле так все хорошо. Наоборот, там как раз ситуация с ковидом развивалась очень плохо, может быть, даже трагически. Но это летом. Сейчас да, они да. в конце второго... Но вот когда декабря месяца там началась вакцинация, они, заранее позаботившись о приобретении вакцины, очень интенсивно, сверхинтенсивно начали вакцинировать население. По количеству вакцинируемых людей на душу населения они первое место в мире, на втором Арабские Эмираты. Они в основном, насколько я знаю, вакцинируют людей... вакцины Pfizer, но они, кстати, ведут переговоры и о нашей вакцине «Спутник», и о других вакцинах. Но, так сказать, вот там эти два процесса, процессы инфицирования людей, там очень высокий был уровень заболеваемости, и к тому были причины, потому что там сказать, многие не соблюдали режим необходимый. Особенно это было связано с людьми, скажем так, особо религиозными, для которых это вообще носило такой характер условный, этой эпидемии и так далее. И надо сказать, что вот наш нынешний герой, и об этом, кстати говоря, пишут его оппоненты, как они говорят, ну, как бы в своих политических целей воспользоваться этой ситуацией с точки зрения принятия таких жестких решений. Ну, там же, кстати говоря, очень известный политический деятель, министр здравоохранения Юрий Эдельштейн, корни которого связаны с Россией. Его отец, кстати, православный священник, а он живет в Израиле, министр здравоохранения, бывший спикер Кнессета. Вот команда правительства Биби Нетаньяху, Биньямин Нетаньяху, министр Эдельштейн и, так сказать, другие деятели государственные очень много сейчас прилагают усилий, чтобы эту, так сказать, драматическую страницу в истории современного Израиля, связанную с пандемией, все-таки перевернуть. И, конечно, они вышли на, ну, единственный правильный путь – это массовый, тотальный вакцинации. Но почему вот мы с этого начали, и почему мы говорим об этом именно в контексте нашего героя? Потому что, вы правильно совершенно сказали, Марина, 23 марта будут очередные внеочередные выборы в Кнессет. Израиль – страна парламентская, и, конечно, от исходов предстоящих выборов зависит будущее правительства Израиля, но, конечно, Бенямин Нетаньяху демонстрирует вот эти последние там два года, а он в политике очень давно, мы будем подробно говорить о его биографии, чудеса. Вот я просто могу сказать, чудеса политического маневра, политического лавирования, умения выживать в самых невероятных ситуациях. Вы верно сказали, что к нему еще вот несколько лет назад, и мы об этом тоже скажем, было предъявлено целый букет обвинений, которые звучат очень грозно. Там и обвинения в растрате, и в мошенничестве, коррупция, и в коррупции. Да, мошенничество, да. Да. Часть этих обвинений, кстати сказать, были сразу разбиты, часть еще, так сказать, претензий к нему остается. Но, скажем так, если в них разбираться, я вот тоже со своим другом и коллегой Иосифом Шагалом по этому поводу мы дискутировали, потому что если разбираться в деталях, то, ну, если судить по, честно скажу, положа руку на сердце, по российским меркам, прегрешения Нетаньяху выглядят так немножко, я бы сказал, ну, может быть, по-детски, в объемах, так сказать, того, в чем его обвиняют. Там, ну, оказаны ему каким-то его другом услуги, так сказать, и так далее. Там нету таких запредельных ни цифр, ни объемов, ни... но закон есть закон, он и в малом закон. Вот, так сказать, эти процессы идут, так сказать, в Израиле параллельно. Политическая жизнь, подготовка к выборам. Нетаньяху свою партию, ведущую, кстати сказать, правоцентристскую партию Ликуд, ведет к выборам, хотя от нее все время откалываются перебежчики, партия раскололась, и даже несколько человек, таких близких соратников Нетаньяху, переходят к его оппонентам, но, тем не менее, Нетаньяху не теряет, так сказать, решимости, он и не из таких передряг, да, выходил. Поэтому я хочу сказать, что вот если говорить вот о всех мировых лидерах через призму такой категории, как политическая выживаемость и умение, так сказать, преодолеть самые сложные внутриполитические коллизии во имя сохранения власти, то, наверное, Бенямин Нетаньяху, которого часто называют Биби Нетаньяху, так сказать, может считаться в этом плане чемпионом мира. Кстати сказать, он в одном точно чемпион, он более, ну, там уже посчитано, я боюсь ошибиться в цифре, но более 5000 дней, значительно более 5000 дней в сумме занимает должность премьер-министра, а это за всю историю государства Израиль является пока абсолютным рекордом. И, кстати, да, сказать, говоря о, ну, скажем так, среднестатистически будущем, я не представляю, кого бы то ни было, кто, ну, скажем, в рамках, ну, скажем, ныне здравствующего политического поколения смог бы этот рекорд по количеству дней пребывания на посту премьер-министра победить Нетаньяху. Он, да, уже давно опередил, собственно говоря, одного из отцов-основателей, да, Бен-Гуриона. Он, насколько я понимаю, что он был самым молодым, тоже стал 46 лет. То есть он сразу, у него сразу несколько рекордов. Ну да, ну, я думаю, что у него, я, так сказать, имел честь несколько раз с ним встречаться, три раза, даже четыре раза брал у него интервью, когда он был премьер-министром, встречался с ним и тогда, когда он был в отставке, когда он, так сказать, уходил из политики, потому что он уходил из политики, возвращался в политику. Но нам, наверное, надо сказать о его биографии, поскольку он, так сказать, в общем-то, человек, ну, для политика вполне... Так в боевом возрасте он родился 21 октября 49 года в Тель-Авиве, то есть ему в октябре нынешнего года исполнится 72 года. Но он, кстати говоря, из очень-очень известной семьи. Его отец Бенцион Нетаньяху, его, так сказать, так, корневая, ну, в Израиле очень многие люди, приезжающие в Израиль на постоянное место жительства, так сказать, в Алию, они свои фамилии меняют на традиционные фамилии, принятые в Израиле. Но Бенцион Нетаньяху, его отец носил фамилию Милейковский, они корни из Белоруссии. А Нетаньяху – это фамилию, которую его отец взял по имени своего отца, то есть по имени деда нашего нынешнего героя, который был раввином, и вот его звали Натан, и вот он стал Нетаньяху, Биби Нетаньяху, Бенцион Нетаньяху – это по отцу, значит, по деду своему, значит, его фамилия. Ну, надо сказать, что... Его отец прожил долгую жизнь, он прожил 102 года и был очень известным философом, литератором в Израиле. Даже он был одно время личным секретарем писателя и идеолога сионизма Зеева Жаботинского. Кстати сказать, его мама нашего героя, Циля Нетаньяху, Девичьи Сигаль, тоже прожила большую жизнь, было под 90, когда она ушла из жизни, но она, сказать, вот с палестинских поселений израильтян. Еще надо сразу сказать, вообще, наш нынешний герой, вот если говорить о его биографии, конечно, он прошел такую суровую школу жизни, мы будем говорить чуть подробнее, но в том плане, что он участвовал в войнах, в антитеррористических операциях, был ранен. Его брата, разумеется, надо будет обязательно. Да, был дважды ранен. А вот что касается его брата, Йонатана Нетаньяху, то он просто национальный герой Израиля, потому что он... была знаменитая, ну, людей моего поколения, так сказать, я помню, так сказать, в деталях, но по эту знаменитую операцию Энтебе по освобождению израильских заложников, это в Уганде, надо сказать, что по этой истории, вот этой драматической и в чем-то героической истории, связанной с освобождением израильских заложников, было снято несколько художественных фильмов. Они, кстати, были у нас на экране в России, их показывали по телевизору, их, а документальных, сказать, по этому поводу фильмов даже много. И вот Йонатан Нетаньяху, совсем молодой, 36-летний подполковник, командовал этой операцией, и он фактически единственный из израильских спецназовцев, который, собственно, и погиб во время этой операции, так сказать, в результате, ну, можно сказать, трагической случайности, но во время таких операций, скажем так, случайности не бывает, но, тем не менее, это старший брат Бениамина Нетаньяху, и, так сказать, вот даже несколько раз, когда беседовал с премьер-министром Нетаньяху, нашим сегодняшним героем, он всегда с величайшим таким пиететом, поклонением, я даже сказал, вспоминал своего старшего брата, который был для него, сказать, всегда примером по жизни, и он по сей день, когда он вспоминает своего старшего брата, у него начинает дрожать голос, потому что для него это, так сказать, невосполнимая потеря. Но у него еще есть младший брат. Здесь просто важный вот этот момент, почему, да, нужно отметить вот эту историю с его братом, не только как трагическую историю, как героическую историю, но просто смерть его брата очень повлияла на взгляды самого нашего героя. Совершенно верно. Сегодняшнего. Да, и совершенно поэтому верно. Просто если мы дойдем, я надеюсь, до отношений Израиля и США, соответственно, ну, Бениамин Нетаньяху, с новым американским лидером. Ну и вообще, нужно просто понимать, что вот эта трагическая и героическая история, она очень сильно на него повлияла, на то, как он, его отношение к терроризму, на, может быть, его в чем-то непримиримую позицию по Палестине. Это очень сильно связано, то есть это корнями в том числе оттуда, поэтому вот это важная такая биографическая история. Совершенно верно. И, ну, просто чтобы завершить его, так сказать, скажем так, эту часть его семейной саги, у него еще есть младший брат Ивен Нетаньяху, он врач, кардиолог, радиолог и писатель. Он женат третьим браком, супруга его Сара Нетаньяху, у него нынешней супруги двое сыновей, еще у него есть дочь от первого брака, так что он такой счастливый отец. Ну, а что касается его жизни, он действительно родился в Тель-Авиве, но поскольку его отец, о котором мы говорили, много преподавал в Соединенных Штатах, то он, собственно говоря, все время, так сказать, в свои молодые годы жил то в Америке, то в Израиле, и, собственно, в школе учился в средней в Соединенных Штатах. И только в 1967 году, уже 18-летним юношей, он вернулся в Израиль. Собственно говоря, цель его была, кстати, возвращение вот в это пройти срочную службу в армии обороны Израиля. Но вот он прошел там много ступеней в ходе своей военной службы. Я уже сказал, что он был дважды ранен. В том числе он участвовал в знаменитой операции по освобождению самолета французской компании «Сабена». Это во время захвата этого самолета террористами в 1972 году. Он закончил службу армейскую достойно в звании капитана. И опять-таки уже в 1972 году, после службы, после участия в боевых действиях, он вернулся в Америку, и, так сказать, чтобы продолжить свое образование. И учился он, известно, в престижном Массачусетском технологическом институте, причем учился он на архитектора. Я почему-то сказать с улыбкой, потому что, в общем-то, он всю свою последующую жизнь прославился созданием архитектуры политических отношений и архитектурой политических конструкций, но не отнюдь не собственно архитектурой зданий или там каких-то иных объектов. Ну, видимо, пригодились знания, да? Да, но вот смотри, опять-таки, говорить о его характере, очень много говорит о его характере, потому что вот он учился, но вот в 1973 году началась, сказать, очередная израильская война, получившая название «Войны судного дня», и Нетаньяху прервал свою учебу и, будучи резервистом, возвращается в Израиль и опять принял участие в боевых действиях. И это он участвовал в боевых действиях и в районе Суэцкого канала, и на голландских высотах. Потом опять после войны возвращается в Соединенные Штаты, получает степень бакалавра, и потом получил степень магистра по менеджменту. И, в общем-то, его, так сказать, развивалась его такая профессиональная деятельность в качестве консалтинговой работы, работал в Бостоне, в Гарвардском университете и так далее. Но все-таки в Соединенных Штатах он не остался, его, так сказать, тянуло на свою и фактическую, и историческую родину. И вот в 1977 году он, собственно, вернулся в Израиль. И, надо сказать, это кто интересуется этой страной, историей Израиля, тот может вспомнить, что вот в конце 70-х в Израиле была очень неспокойная внутриполитическая обстановка, там были всякие, много всяких противоречий и с внешними силами, и вот внутренняя политическая обстановка. И в этот период он создал институт антитеррора, который назвал именем вот упомянутого нами старшего брата. И, в общем-то, вот создание этого института, можно сказать, и, наверное, следует так сказать, что началась его биография политика. Он активно участвовал в самых разных конференциях, они проходили и в Израиле, и в Европе, и в Америке, и в других странах, конференциях по борьбе с террором. Он приобрел очень много знакомств и стал известен в израильских политических кругах. Наконец, в 1982 году израильский посол в Соединенных Штатах Америки Аренс назначил его своим помощником сначала, потом заместителем. Бенямин Нетаньяху оказался очень хорошее перо. Он стал много писать, статей, книги, так сказать, открыто высказывал свое мнение. Его, кстати, активно печатали и в Соединенных Штатах, во Франции, естественно, в Израиле. И, наконец, первое, вот я бы назвал, и очень важное политическое его назначение после работы в посольстве в Америке, это 83-й год, 84-й, когда его назначили послом Соединенных Штатов, послом Израиля в ООН. Вот. И он там провел 4 года. Он оказался очень умелым, я бы сказал, даже талантливым оратором. И я вот сам помню, смотрел много раз по телевизору его выступление в ООН в качестве посла Израиля в ООН. Он действительно очень одаренный оратор, прекрасно аргументирующий свою позицию. И я думаю, что вот это его умелая работа в качестве посла Израиля в ООН снискала ему в Израиле большую популярность. Он стал популярным дипломатом и политиком в Израиле. Но вот я смотрю, вот я уже в студии вижу, пришел наш коллега, готовясь к программе новостей, поэтому я чувствую, что нам надо прерваться. Да, нам нужно прерваться на краткие новости и рекламу. Напомню, что это программа «48 минут». Михаил Гусман, Марина Максимова. Говорим мы про премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Скоро вернемся в студию. 48 минут. Да. 22 часа 33 минуты в Москве. Продолжается программа «48 минут». Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова с вами. Наш сегодняшний герой. Продолжаем про него рассказывать. Это премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Мы остановились как раз на том периоде, когда он был послом Израиля в ООН. Это, соответственно, жил в Нью-Йорке. Я нашла тут интересную такую информацию. Но если мы успеем, дойдем как раз про израильско-американские отношения. Там, оказывается, как раз Нетаньяху познакомился, ну, вообще с представителями американской элиты, ну, соответственно, разумеется, да, по делу работы, но он познакомился в том числе с отцом бывшего теперь уже президента США Дональда Трампа, с Фредом Трампом. Поэтому, когда вот последние годы, последние 4 года, когда Трамп был президентом, соответственно, Дональд Трамп, у них вот просто есть такая история, ну, несколько семейная даже, которая завязалась как раз, когда Бенямин Нетаньяху был в Нью-Йорке. Ну, честно говоря, это, может, действительно любопытно, я согласен, но меня гораздо больше интересует отношение Израиля с Россией. И, это безусловно. И отношение, так сказать, премьер-министра Израиля с нашим президентом. А, кстати сказать, ну, вот это, об этом точно надо будет нам с тобой сказать, что сегодняшние отношения, на мой взгляд, Израиля и России, России с Израилем, может быть, ну, на таком уровне, как в таком они не были, по-моему, никогда. Так сказать, там очень много, так сказать, самых разных форм сотрудничества, и прежде всего на политическом уровне президент России Владимир Путин и Бенямин Нетаньяху, на мой взгляд, вот, сказать, наблюдая с нашего с вами, Марина, журналистского угла, очень интенсивно, сказать, взаимодействуют. Они достаточно часто говорят по телефону. У них то, что называется между ними, вот по моим наблюдениям, во всяком случае, на таком, на политическом языке называется personal chemistry, такая личная химия в отношениях, что, конечно, немало способствует, так сказать, развитию отношений, так сказать, определенного уровня взаимопонимания и доверия между лидерами и, соответственно, между странами. Что касается, возвращаясь к биографии, то действительно после работы в ООН он вернулся в Израиль, он был избран депутатом Кнессета, так сказать, его, ну, такая, как посла в ООН, медийная популярность дала о себе знать, его, так сказать, сразу избрали депутатом Кнессета, и одновременно он работал вначале заместителем министра иностранных дел, ну, и, в общем-то, это, так сказать, начало его карьеры, политика, которая, так сказать, его уже в середине, можно сказать, 90-х годов привела в пост премьера. Это было связано с тем, что когда в 92-м году партия, ну, правая партия, она не крайне правая, но, так сказать, правоцентристская, я бы так ее назвал, хотя, может быть, мои израильские коллеги со мной не согласятся. Так вот, когда партия Ликуд, которой он верен по сей день, и никогда ее не изменял, а всегда только лишь возглавлял, в 92-м году проиграла выборы, надо сказать, и глава этой партии, он был тогда премьер-министром, Исхак Шамир, подал в отставку, то состоялись новые внутрипартийные выборы, это 93-й год, 27 лет тому назад, время бежит быстро, он был избран председателем партии. И, собственно, с тех пор он и является председателем этой партии, Ликуд. И я могу сказать, что фактически эта партия все эти годы с короткими перерывами все-таки является ведущей политической силой Израиля. Во всяком случае, практически на всех выборах она набирала самое большое количество голосов. Другое дело, что иногда этого количества голосов, пусть и самого большого, не хватало для формирования однопартийного правительства. И всегда, надо сказать, что Израиль, страна небольшая, там там около 10 миллионов населения, но, по-моему, Израиль абсолютный чемпион мира. Я не проводил специально исследование, но на мой непросвещенный взгляд кажется, чемпион мира по количеству самых разных партий на все вкусы и пожелания на душу населения. Там в выборах участвует под 30 партий, и при этом все они на что-то рассчитывают. Это не то, что там такие, знаете, партии, которые идут на заклание. Нет, там все на что-то рассчитывают, и одно место получить, два места. Там, кстати, сказать, традиционно, сказать, влиятельная так называемая русская улица. Там есть такая партия, в основном, в которую входят русскоязычные граждане Израиля, выходцы еще из Советского Союза, и там иммигранты уже из России многие там входят. Она называется «Наш дом Израиль». Ее возглавляет... Кстати, показательно, я смотрела, тоже когда готовилась к нашей передаче, есть и Facebook у Нетаньяху, есть Twitter, и все это на русском языке. Поэтому желающие более пристально за ним последить, то но для этого еще... нужно учить иврит, все на русском языке. Еще ж бессмертный и великий Владимир Семенович Высоцкий пел, ведь там начертит наш народ, понимаешь? Он еще когда это пел, с тех пор это четверть не сильно уменьшилось. Так вот, вот эта партия во главе с Виктором Либерманом, «Наш дом Израиля», она долгое время, кстати сказать, и, сказать, Либерман и Нетаньяху были соратниками и вместе входили в правительство, которое возглавлял сам Нетаньяху, а Либерман занимал пост там министра обороны, иностранных дел, но потом, так сказать, между ними пробежала политическая кошка, и они стали непримиримыми оппонентами. Кстати сказать, в этом плане, в этом тоже Нетаньяху преуспел умением в самом Израиле плодить оппонентов, ну, я бы даже сказал, политических врагов. Как, на мой, опять-таки, непросвещенный взгляд, наблюдателя со стороны, вот мне оказалось, что это такая для Израиля непозволительная роскошь. Все время там все-таки политические баталии, причем просто в дым ссорятся политические конкуренты. Но, тем не менее, вот в этих баталиях, как, опять-таки, меня консультирует мой драгоценный друг, так сказать, это вот это такой секрет израильской политической жизни, и в какой-то степени вот в таких политических боях сам Израиль закаляется. Ну вот интересный еще секрет политической жизни нашего героя, потому что читал в том числе американских политологов, которые там большая статья, и вначале как раз говорили и про скандалы многочисленные с ним связанные, и про, значит, дела, о которых мы уже упомянули в самом начале передачи. И как же так, да, 25 лет все равно находится у власти, в чем же вот этот вот политический секрет? И говорят, что вот Нетаньяху, он такой вот лидер со стратегией и собственным видением. А это нравится очень многим.